я гладила его по спине, по голове. Мне показалось, что у него жар. Я испугалась, вдруг тиф. Он стал успокаивать, что это обыкновенная простуда, но мне тяжело на душе. Опять ничего не сказала. 18 августа 19 года, воскресенье. Сегодня целый день в Солей. Приплелась сейчас домой без ног, устала, как собака. Хочу записать только несколько слов. Отыграли с Торшиным четвертый дивертисмент. Вышли отдохнуть во двор, и вдруг появляется. Кто? Моя Нина Николаевна. Вся бешеная, как фурия. Я ее не заметила в зале. Говорит недовольным тоном. Что вы играли? Как что? Голодного Дон Жуана. Гимназист объясняет своей пассии в любви, а думает о еде. Тут Нина Николаевна опять взорвалась. Нет, вовсе не это вы играли. Я видел только, как вам жарко и как вам хочется поскорее отбарабанить свое уйти. Я взмолилась. Нина Николаевна, да ведь это уже четвертый сеанс за день. Она на меня набросилась. Какое дело зрителю? Вы же не спрашиваете в парикмахерской у мастера, сколько он сегодня обслужил и устал ли он? Снова прошла с нами всю сцену и только тогда отпустила играть в пятый раз.